Вот здесь мне доносят, что вас засыпают цветами. Вы разжигаете патриотические чувства у русских. Вы обращаетесь с речами. Никаких речей я не говорю. Я запрещаю ваши концерты. Как вы попали сюда? Кто дал вам визу? Допрос длился час. Резолюция была коротка. Выслать из пределов Бессарабии в Старое Королевство. Я мог выбирать любой город Румынии, я выбрал Бухарест. Напрасно хлопотали мои друзья, нажимая на связи и знакомства, ничего сделать было нельзя. Самое удивительное, что деньги, всесильные в Румынии деньги, на этот раз не помогали. Тут был какой-то секрет. Совершенно ясно, что дело о моем большевизме было мне пришито. Настоящая же причина крылась в чем-то другом. После нескольких дней напрасных хлопот друзей, во время которых меня ежедневно в 5 утра таскали на допрос в различные учреждения, я, наконец, догадался рассказать друзьям историю с шансонеткой. После этого все стало окончательно ясно для них и для меня. Я осмелился отказать любовнице самого кишиневского диктатора, всесильного в Бессарабии генерала Поповича. В ту же ночь в вагоне 3-го класса я был отправлен в Бухарест, в главную сигуранцу, в сопровождении тех же знакомых личностей в потертых пальто, которым мы давали по десятке. От нечего делать, я разглядывал их личики, у них были прелестные. Я говорю личики, ибо они были именно небольшие и необычайно скромные. Скромные прически бабочкой, желтые усики, красные некрупные носы, пухлые, чуть обиженные губки, и вот только глазки наводили на некоторые сомнения. А так все было бы хорошо, и таких людей можно было бы принять за самых обычных. Поезд постукивал, вагоны покряхтывали, паровоз свистел, мимо нас проплывали кукурузные поля, леса, небольшие станции. Мы вытащили из корзинки курицу и яйца, данные нам на дорогу добрейшей мадам Кодрян. Сыщиков послали за бутылкой вина и устроили завтрак. Завтраком накормили их, товарищей по несчастью. От крепкого бессарабского вина сыщики скоро осоловели и через час заснули, блаженно захрапев в углах вагона. Мы с Кирьяковым пошли в вагон-ресторан пить кофе. Там нас и отыскали часа через 2 проснувшиеся сыщики. Радость их была неописуема. Они, вероятно, думали, что мы сбежали. Но бежать было некуда и незачем, и мы продолжали свой путь мирно до самого Бухареста, честно делясь папиросами и пищей со своими спутниками. Ровно в 8 утра наш поезд остановился на Бухарестском вокзале. К 9 часам утра сыщики привели нас в сыскное. Собственно говоря, одного меня, ибо Кирьяков был свободен. Меня принял толстый, упитанный румын, начальник сигуранцы. Прочитав сопроводительные бумаги, он кивком головы отпустил сыщиков. Кирьяков остался в коридоре, ухмыльнулся и задал мне только один единственный вопрос. «Деньги есть?» «Есть», — ответил я. «Сколько?» В кармане у меня лежало 50 000 лей. Это было все, что я заработал от концертов. Он взял деньги, внимательно сосчитал их, взял мои часы, портсигар, еще какие-то мелочи из карманов, потом велел снять воротничок и галстук, как с настоящего бандита, спрятал все это в шкафчике, дал мне номер 63. «Вы арестованы пока здесь, при сигуранце, впредь до особого распоряжения», — сказал он. На все мои попытки выяснить, за что я арестован, он отвечал: «Это не наше дело». Меня отвели в подвал, где уже сидело несколько воров, задержанных тоже впредь до выяснения. Это была большая комната, уставленная до половины партами, как в школе. Здесь читались лекции сыщикам, здесь их учили всей премудрости ремесла. Проходили дни. Утром давали кипяток, обед мне приносил Кирьяков, вечером опять кипяток и хлеб. Воры были пресимпатичные. несколько поляков, бессарабы —